Нужно сказать, что календариум, эта бесценная коллекция свидетельств о ранних годах жизни папы, полученных из первых рук, дает еще одно подтверждение упрямой настойчивости Войтылы в тех случаях, когда он убежден, что поступает правильно. Один из сверстников, не входивших в круг его близких друзей, рассказывал: «Я помню, как Кароль Войтыла часто провожал Анку Вебер и практически взял на себя роль ее защитника. Тогда я понимал это так, да и сейчас остался при том же мнении, он защищал ее, еврейку, от возможных нападок». В результатах экзаменов Кароля в июне 1939 года впервые не появился высший балл. По церковному старославянскому он получил всего лишь удовлетворительно. Однако устный экзамен по писательной грамматике завершился традиционным хорошо, и после него радостный Кароль отправился на вечеринку, которую устраивала у себя дома его сокурсница. Там было и вино, и танцы под граммофон, вспоминал впоследствии один из гостей. Он танцевал, как и все, но разговоры занимали его больше, чем танцы. Картина становления молодого ученого запечатлена и в собственных воспоминаниях папы Иоанна Павла II. Опубликованные в 2004 году, они содержат размышления о разразившейся войне и о тех радикальных переменах, которые внесла она в жизнь людей. Вероятно, перспективы, открывшиеся передо мной в мире науки, в то время полностью завладели моим воображением. Тем летом в Европе, пожалуй, не нашлось бы молодого человека, который не задумывался о вероятности войны, ибо в таком случае именно они, молодые, должны были встать в строй и отправиться на поле битвы. Немецкая пропаганда в Берлине вовсю кричала о притязаниях арийцев на Данциг, польский город Гданьск, и в апреле Гитлер расторг польско-немецкий пакт о ненападении. По всей видимости, Кароль Войтыла никогда не выражал особого энтузиазма относительно солдатской службы. Как и все, перед поступлением в университет он был записан в военный легион, получил униформу и прошел шестидневный курс военной подготовки. Как студент университета его официально освободил от военной службы префект Вадовец еще в начале обучения, и униформу студенческого легиона Кароль сдал обратно 30 августа 1939 года, как раз за два дня перед вторжением немцев в Польшу. Факт, которые в ретроспективе времени можно воспринять как особое предчувствие предстоящих драматических событий. Вопрос о том, как будущий папа в то время относился к военной службе, остается неясным. Но в характеристике юноши больше всего поражает тот факт, что, несмотря на безоговорочную смелость и мужество, Кароль неизменно оставался противником насилия. Самая мрачная глава в истории Польши началась с леденящего душу фарса. Нацисты разыграли насквозь фальшивую сцену вторжения поляков в Германию. Вечером 31 августа 1939 года штурмбанфюрер СС, переодетый в форму польского офицера, возглавил нападение на немецкую радиостанцию в Верхней Силезии. Под его началом находилась группа освобожденных из-под стражи уголовников, которым за участие в операции была обещана амнистия. Стоило им обезвредить охрану и передать несколько патриотических лозунгов на польском языке, как их уложила очередь немецких пулеметчиков. Когда появилась местная полиция, то груда трупов в пропитанной кровью польской военной форме послужила свидетельством польской агрессии. А Гитлер получил необходимый для полномасштабного вторжения в Польшу предлог. Ранним утром следующего дня немецкие войска хлынули на территорию Польши. Упрямо следовать установленному распорядку и в тот день, 1 сентября 1939 года, когда развернулись события, ознаменовавшие начало Второй мировой войны, полностью соответствовала характеру Кароли Войтылы. Была первая пятница месяца, а значит, день исповеди. Поэтому он покинул сыроватую квартирку, в которой жил с отцом, и пошел в кафедральный собор на Вавельском холме в Кракове. Его духовником являлся отец Казимир Фиглевец, который наставлял Кароля в вопросах религии в Вадовице, когда тот еще был ребенком. Утренние воздушные налеты на Краков посеяли панику среди работников собора, позднее вспоминал отец Казимир, и поэтому мне не с кем было служить мессу. Тогда к этой роли привлекли Кароля Войтылу, и его первая военная месса завершилась под вой сирен и грохот взрывов. Как и на Краков, воздушные налеты совершались на Варшаву, Лодзь, Ченстахову и Познань. Против 400 польских военных самолетов Германия подняла в воздух 2000. В истории нападение Германии на Польшу расценивается как первый опыт новой тактики ведения войны. «Блицкриг» — так называлось наступление с ошеломляющей скоростью превосходящими силами. Жители Кракова даже не успели осознать, что с ними происходит. Кароль Войтыла со своим другом стали помогать соседям грузить вещи на ручные тележки. Всем казалось, что в пригороде более безопасно. Тот вспоминает, что в это время начался воздушный налет, целью которого была расположенная поблизости радиостанция. Кароль оставался спокоен. Даже во время самых сильных взрывов мы не обменивались ни словом. Постепенно его спокойствие передалось и мне. Тем не менее, Войтылы решили сделать то, что обычно делает гражданское население, когда приходит война. Они упаковали чемоданы и пошли подальше от линии фронта. Как и многие поляки, в первые дни немецкого вторжения они верили, что союзники Польши скоро придут на помощь, и тогда они смогут вернуться домой. Распространявшиеся по всему миру известия о все новых землях, оккупированных немцами, не обнадеживали. Газета «Таймс» полагала, что немецкая армия хоть и добилась ошеломляющего военного успеха, но в то же время пожинает горький урожай ненависти из-за поведения своих солдат. Сообщалось, что в одной деревне немцы выстроили в линию все население, женщин, детей, стариков, выбрали каждого 12-го и расстреляли. Следом за армией появлялись молодежные бригады Гитлера, и специальный корреспондент «Таймс» рассказал об их работе следующее. Под их надзором длинные ряды пожилых евреев, чернобородых, в каракулевых шапках работают на улицах. Часто у них нет ни кирок, ни лопат, и им приходится копать землю голыми руками. Попытка Войтылов ускользнуть из Кракова отчасти была вызвана физическим состоянием Кароля-старшего, который значительно ослаб и как-то преждевременно постарел. Немного отойдя от Кракова, Каролю-младшему удалось упросить водителя посадить отца на военный грузовик, но большую часть пути они, как и тысяча людей, шли пешком. Колонна беженцев попала под пулеметный огонь немецкого самолета. 20 сентября газета «Таймс» писала, что этот случай надолго останется в памяти тех, кто выжил. Самолет внезапно спикировал и беспощадно стал расстреливать колонну пулеметным огнем. Попытка убежать от немецкого наступления, конечно же, оказалась тщетной, а десятки тысяч беженцев, бредущих по дорогам страны, только усложняли задачу польской армии. Люди пытались уйти в Румынию. Жалкая вереница людского горя и скорби, по словам британской газеты, насчитывавшая около 800 тысяч человек, растянулась на 12 миль. 150 танков, находившихся в распоряжении польской армии, столкнулись с развернутым немецким наступлением, в котором были задействованы 2600 танков, и какое-либо серьезное сопротивление со стороны поляков оказалось невозможным. Героические истории об опрокинувшей немецкую броню польской кавалерии, что передавали из уст в уста в те ранние сентябрьские дни, свидетельствует о безнадежности положения, в котором оказалась страна. Польша обратила взор на Британию. Британский премьер-министр Невиль Чемберлен дал безоговорочные гарантии, пообещав помочь отразить наступление немцев. Этот жест скорее был продиктован желанием отпугнуть Гитлера, нежели вступить с Польшей в настоящий военный альянс. В ретроспективе он очень напоминает дипломатический эквивалент последнего броска при игре в кости. И все же в то воскресное утро 3 сентября Британия по всем правилам объявила войну Германии. Седрик Солтер из Daily Mail находился в вестибюле отеля «Европейский» в Варшаве, когда эту новость сообщили по радио. «Тишина», — писал он позднее, — «стояла все то время, пока проигрывали невероятное количество раз «Боже, спаси короля», а затем началось столпотворение». Солтер слился с толпой, высыпавшей на улице и стремившейся продемонстрировать свою благодарность за этот акт солидарности.